Глава 37. Как и раньше, я расставил на подходах к секс-комнате пирамидки из камней, но ночью нас никто не потревожил. Пару раз я просыпался от какого-то шороха, то ли реального, то ли воображаемого, я так и не понял. Но оба раза Равена по-прежнему крепко спала, а слух и прочие чувства у нее куда лучше моих. И до самого утра никакой фонтар или иное чудище так и не развалило ни одной пирамидки. Выходили мы медленно, осторожно выглядывая наружу через окна и изучая взглядами все, что только можно было. Вообще говоря, ужасный мертвый город пока не оправдывал леденящие кровь слухи о нем, но оно и к лучшему. Я вообще обеими руками за то, чтобы все наше путешествие именно так и закончилось. Однако на перекрестке Равена таки углядела портал и выползающую из него темную фигуру, так что мы прибавили шагу. Она, правда, не поняла, был ли это хищник или очередной латанан, но меньше всего мне хотелось узнать ответ на этот вопрос. Так что мы перевели дух только когда город оказался в 100 метрах позади, да и тогда всего лишь перешли с бега на шаг. Впору порадоваться, что с физподготовкой у меня все в порядке. Толстяк лучше пережил бы первое голодное время, когда я буквально валился с ног от усталости, но помер бы позже, будучи не в силах воевать, далеко ходить, лазать по деревьям и так далее. Хотя с такой точки зрения он бы помер еще в первую ночь, это да, тут не поспоришь. Равена же и вовсе обставляла в этом плане даже меня. Если я занимался спортом на земле в качестве приятного дополнения, то для нее это был первоочередной фактор выживания. Я даже задумался. «А каково ей будет на земле?» «Не знаю», — ответила она, когда я спросил. «Я слишком мало знаю о твоем мире». «Ну, я так понимаю, меня возьмут на работу в департамент контроля реальности», — сказал я, поразмыслив. «Иначе зачем им вообще меня спасать? Тебя я возьму с собой, это даже не обсуждается. А если получится, то и Реннарта с сестрами». «Ты думаешь, земляне согласятся нас принять?» «Реннард говорит, они не беспокоятся о таких вещах». Я не знал, как сказать на ее языке «прагматичны» и смутно понимал, как описать это понятие. Вдобавок неясно было, есть ли такое слово у них вообще. «Ты приспособлена к жизни в условиях, в которых большинство из нас не выжило бы. Этим и ценно, и твои сестры тоже. А департамент часто работает в других мирах. Думаю, такие люди им понадобятся». «Я не верю в доброту тех, кто стоит у власти», — Равена покачала головой. «Мне приятно верить тебе, но веришь ли ты сам в то, что говоришь?» «Звучит правдоподобно. А узнаем наверняка только, когда встретим поисковую группу». «Это верно». Мы продолжили движение на юго-восток, и теперь я понял, почему твари из разлома вперлись к Фарта. Отсюда, куда ни глянь, везде или горы, или поблескивает озерная вода. Зато в направлении моей хижины лежала прекрасная долина, так и зовущая к себе. Неудивительно, что все ломились именно туда. «Движение», — вдруг сказала Равена, указывая на долину. Я вгляделся. Там и впрямь что-то двигалось. Моргнул, прищурился, и будто пелена с глаз спала. Там были экромы. Десятки, сотни экромов. Целая река этих пернатых уродов, в которую ручейками вливались более мелкие отряды. Все они шли откуда-то с холмов восточнее мертвого города, видимо, там проснулся очередной портал. И нам крупно повезло, что земля здесь шла под уклон, открывая прекрасный обзор. Было бы не очень приятно встретиться с тварями лицом к лицу. «Пригнись», — бросила Равена. Я немедленно последовал мудрому совету, усевшись прямо в высокую траву. «В высокой траве опасно», — вспомнился вопль из фильма «Парк юрского периода 2». Помнится, там велоцирапторы хорошо так откушали людишками, несмотря на предупреждение. Повадками и умом экромы достаточно сильно напоминали киношных рапторов, но, к счастью, до них отсюда было не меньше полукилометра. Авось не почуют. Однако Равена потянула меня за рукав, и я счел за лучшее подчиниться. Мало ли какой нюх у экромов. «Дальше будем, живее станем». Так что мы пошли назад, осторожно стараясь не поднимать голов. Там, метрах в 100, возвышалась клюква. Вот за ней-то мы и спрятались, продолжая наблюдать в оба глаза за прущимся далеко впереди стадом. А ну, как у них есть патрули или арьергард. Равена, судя по всему, думала о том же, так что активно крутила головой, смотря по сторонам. Я взвел арбалет, просто на всякий случай. Равена тоже положила стрелу на тетиву. Ее лук бил дальше и точнее, и оставался шанс, что она успеет выстрелить дважды, прежде чем до нас добегут противники. Если экромов будет десяток, то это не особо поможет, а вот если 2-3, то удачный залп может спасти нам жизнь. Если они не позовут своих. Не позвали. Около 2 часов мы провели в абсолютном молчании, каждую секунду ожидая чего угодно, пока, наконец, последние признаки движения не исчезли вдалеке. «Поспешишь, людей насмешишь», — сказал я. И мы выждали еще час, уже немного расслабившись и даже болтая о всякой всячине, насколько понятие «болтать» можно было применить к Равене. В конце концов, убедившись, что горизонт чист, я, наконец, дал добро на дальнейший путь. Шли, впрочем, осторожно. Стадо экромов сослужило нам хорошую службу. Оно напомнило, что мы совсем не в украинской лесостепи, где самая страшная опасность — это попасть ногой в кроличью нору и потянуть связку. Здесь и головы лишиться можно. Не желая больше рисковать, я взял курс на восток. Так можно было обойти долину, ведущую к Фарта. Реннард, правда, говорил, что чаще, чем раз в неделю экромы город не штурмуют, но откуда нам знать, это вся их армия или один отдельный отряд? Вот что тяготило, так это необходимость пересечь траекторию их пути, что мы и сделали, обнаружив по пути вытоптанную тысячами ног тропу. Твари явно ходили тут не первый год. А потом... «Смотри», — сказала Равена, показывая на лежащее по правую руку озерцо. Там шел на водопой одинокий экром. До него было 200 метров, к нам он стоял спиной и ничего не замечал. Но на такое расстояние даже Робин Гуд не выстрелил бы. Надо подобраться хотя бы на 60. Напомню, именно столько составлял заячий стандарт Равены. Экром, конечно, побольше зайца, но в таком деле лучше не рисковать. А с 40 и я мог бы попробовать. Хотя по движущейся цели стрелять та еще морока. Особенно если она виляет из стороны в сторону, не желая получать стрелу в башку. А выстрел у меня будет только один. Так или иначе, Равена знаками велела красться за ней, и я подчинился. В этом она была права. Экром отстал от армии и наверняка пойдет искать, чего пожрать. Пройти незаметно мимо него будет тяжело, уж лучше сразу решить дело раз и навсегда. На 100 метров мы остановились. Равена задумалась, потом, покачав головой, дала мне знак стоять на месте. Ну ладно, чего уж там. Пришлось встать на колено и изготовить арбалет, пока девушка двинулась дальше. Тут я понял, в чем причина этого решения. В отличие от меня, Равена двигалась в траве практически бесшумно. Потом трава закончилась и начался песок, а еще через 10 шагов Равена остановилась и медленно подняла лук, одновременно оттягивая тетиву до уха. Экром шумно пил воду, лакая языком, как собака. Скрипа тетивы я не услышал, но живо представил его, а еще через секунду Равена разжала пальцы. Стрела мелькнула в воздухе, попав Экрому в бок. Чудище дернулось, издав поросячий виск. Равена, уже не таясь, вскинула лук снова. Какое-то мгновение она стояла, похожая на ожившую статую Артемиды, а потом выстрелила снова. На этот раз наповал. Вторая стрела угодила животному точно в глаз. «Уходим», — бросила Равена. «Его могли услышать». Спорить я не стал. Глава 38. Отступали мы спешно, постоянно озираясь и выглядывая любое движение в окружающей равнине. Та, по счастью, была совершенно пуста. Вообще, после встречи с экромами я ощущал себя здесь совсем уж неуютно, не сравнить даже с мертвым городом. Так что успокоился я только, когда озерцо полностью пропало из виду. И хотя мы избежали печальной участи угодить в желудки экромов, в результате пришлось сделать немалый крюк, да еще и по опасным местам. Для начала нам пришлось пересекать небольшую речку, чуть шире Стикса, но довольно глубокую. Вымачивать в воде припасы и оружие как-то не хотелось, так что пришлось побродить по окрестностям в поисках бамбука. Увы, найти удалось только крохотную рощицу на пяток деревьев, так что я внес в план поправки. Мы сделали плот для вещей, на который сложили одежду, рюкзаки и вообще всю нехитрую поклажу, а сами пустились вплавь. Вода оказалась довольно теплая, что меня приятно порадовало, но весь короткий заплыв на тот берег не оставлял страх нарваться на какую-нибудь водную тварь. Впрочем, в этой речушке вряд ли водятся крупные хищники, это не река Онта. К югу здесь возвышался очередной горный огрызок, так что мы пошли дальше на восток, причем я скрупулезно отмечал на карте все перемещения. Точность, конечно, оставляла желать лучшего, но это хоть что-то. Компаса тоже не было, за что я ругал себя последними словами. Ведь можно было отрубить кусочек автомобильной обшивки и сделать железную иглу, а потом как-нибудь намагнитить ее. Правда, как, я не особо представлял, так что в конце концов плюнул и забыл. В общем, через два дня мы, наконец, вышли к Стиксу. Других таких рек здесь быть не могло. А еще через час я снова увидел родную хату. Хижине ничего не сделалось за все отсутствие хозяина. Весь инвентарь я спрятал на деревьях и в доме, внизу не оставил ничего, кроме лестницы. Но и та осталась целехонькой, так что мы даже задерживаться не стали, пошли на охоту и вечером уминали за обе щеки шашлык из зайчатины. Теперь оставалось только ждать. Мы занимались этим, и не только этим, весь следующий день, а утро третьего ознаменовалось событием, которое стало третьим хорошим событием за все время пребывания меня в этом постапокалиптическом мире. Первым была встреча с Равеной, вторым — разговор с Реннартом и появлением надежды на возвращение. Были, конечно, и более мелкие хорошие вещи, например, находка клюквенного дерева, хабар с убитых фартовцев, признание в любви и так далее, но это ерунда. Это все ничто по сравнению с грохотом автоматной очереди, который мы услышали, целуясь на полу хижины и толсто намекая друг другу на необходимость продолжения. В плане секса этим утром случился облом, но я был готов выдержать хоть год целибата, лишь бы очередь не означала гибель земной экспедиции. Но вроде нет. После нее бахнуло еще два выстрела. Четких, размеренных, явно контроль. Это внушало уверенность. Через пять минут мы уже оделись и спустились вниз. Я хотел идти встречать гостей по руслу реки, благо, что те должны были выйти на нее и пойти вверх по течению в поисках хижины, но Равена остановила эту инициативу. «Ты хозяин», — сказала она. «Гостей надо встречать перед домом». С этим трудно было спорить. Ждали мы около часа, прежде чем остроглазая Равена заметила на берегу людей в камуфляже. Она даже помахала им рукой. Это заметили и помахали в ответ. Ну вот и контакт. Я еле сдерживался, чтобы не припустить к этим людям со всех ног. Даже не думал, что нахлынут такие чувства. Черт побери, я тут 5 месяцев проторчал, и половину этого срока вообще в одиночку. И даже местные с Реннартом — это все-таки иноземцы. А тут свои. Вон, даже рожи наши, славянские, не негры или китайцы. Хотя оно и понятно, разлом-то в Харькове был. Их было двое. Один... Кряжистый мужик лет 40, коротко стриженный, с обветренным лицом, настоящий суровый спецназер. Второй постарше, седой и чем-то похожий на Клинта Иствуда. Оба военной выправки, мрачные и решительные, прям хоть сейчас в боевик бери. «Артем Левченко?» — спросил спецназер, подойдя ближе. «Так точно», — ляпнул я. «Департамент контроля реальности, оперативная группа Джульетта-16 Марабу. Хотя ты, наверное, и сам догадался, кто мы такие». «Конечно, догадался», — бросил Иствуд, доставая из кармана мятую пачку сигарет. Пожалуй, ему не хватало только понча и шляпы. «Хватило же у него мозгов письма разбросать. Куришь?» Это было уже обращено ко мне. Я помотал головой. «Ну и правильно. Видишь, Коля, он даже не курит». С этими словами Иствуд клацнул зажигалкой, пафосной зиппо, которую таскают все персонажи американских фильмов. «Это уж понятно», — вздохнул спецназер. «Пошли, что ли, расскажешь подробности?» «Идемте», — согласился я. «Наверх не приглашу, пол не выдержит. А вот зайчатиной угощу и водой из реки». «Королевский пир», — ухмыльнулся Иствуд и затянулся. Краем глаза я заметил, как Равена прикрыла нос и рот рукой. Запах табака ей явно не понравился. Через 10 минут я уже распалил вчерашний костер, над которым протянул шампур из зайчатиной. «Меня зовут Николай Котов», — сказал спецназер, когда мы все расселись возле костра. «Я командир группы. Вот этот курильщик, демаскирующий нашу позицию, штатный маг Федор Степанович». «Вообще в группе должно быть 4, но разлом уже подыхал, когда мы его нашли. Посылать 3-го человека было опасно». «Очень приятно», — ответил я. «Мое имя вы уже знаете, а это Равена, девушка из местных. Она привела меня к ученому из Схомоса». «Русский?» — Федор Степанович вопросительно кивнул в сторону Равены. «Слова», — вдруг ответила она, — «немного». «Хо! Учишь, значится? С собой хочешь утащить?» «Да», — признался я, — «ее и сестер». «Это правильно», — одобрил Федор Степанович. «Учти, парень, это может и правильно, но геморрой тебе обеспечен», — добавил Николай. «Ты пока заслуг в департаменте не имеешь, все, что ты можешь предложить организации, это дар пожирателя магии. Кстати, Федор Степанович, протестируете его?» «Незачем, от него холодом несет хуже Волкова». «Хуже? Да не цепляйся к словам, пожиратель он, гарантирую». «Отлично, так вот, Артем, твои письма вызвали у нашего руководства немалый интерес. В первую очередь даже не тем, что мы пропустили еще одного харьковского пожирателя магии, а тем, что ты отправил почту из мира L5, который считался мертвым. Наши спецы сюда лазили, но везде только сухая пустошь, без вариантов. Ни деревьев, ни зверей. Следы древних городов тоже были, но никого живого. И вдруг россыпь писем. А если ты смог их отправить, значит, смог и выжить. Насколько я знаю, этот остров — все, что осталось от местной цивилизации». «Понятно. Расскажешь подробности?» «Я и рассказал. Равена, не зная языка, откровенно скучала, к тому же Николай расспрашивал о сугубо практических вещах, какая тут местность, какие опасности, что водится из съестного и так далее. Хижину он одобрил, хотя и сказал, что мне очень повезло со стройматериалом, осмотрел снаряжение и даже пару раз крутанул в руке фатракс, проверяя баланс. Баланс оказался прекрасным, так что спецназер только покачал головой и вернул мне оружие с формулировкой: «Очень недурно, хоть и каменный, надо будет поосторожнее с ними». Сами земляне были вооружены автоматами FN-SCAR, глоками и мечами, палашом у Федора Степановича и катаной у Николая. И это не считая возможных сюрпризов до поры до времени, спрятанных в рюкзаках. Патроны, конечно, имеют тенденцию заканчиваться, но именно для этого в экспедицию брались мечи. Разговор вышел емким, но недолгим. Николай задавал прямые и простые вопросы и получал такие же ответы. Федор Степанович очнулся, лишь когда речь зашла о смерть камнях, и спецназеру пришлось потесниться. «Вот дают», — сказал маг, когда я объяснил суть явления. «Мы видели твое предупреждение. Обследовали издалека, значится. Никакие это не смерть камня». «А что тогда? Ведь погибла же та учительница, да и местные тут боятся ходить». «Это аккумуляторы. Типа что-то вроде солнечных батарей. Есть такая технология. Днем они заряжаются, а потом энергию эту можно использовать для чего угодно. Делают их из специального камня, иначе емкость будет смешной. Но здесь структура материала в какую-то дрянь превратилась, наверное, из-за твоего катаклизма. И теперь заряженный до критического порога аккумулятор просто выпускает всю энергию в пространство. А этот поток хорошо так колбасит человека, если камень достаточно большой». «Значит...» «Ей просто не повезло. Период я замерить не мог, но вряд ли он сильно маленький». «А я?» «А тебе должно быть плевать на это, ты ж пожиратель. Поток тебя просто обогнет, ну и твою подружку тоже, если она рядом находится. Ты типа защитное поле генерируешь». «Значит, — подумал я, — в мертвом городе мы все сделали правильно. А вот в фарта распространяться о сути смерть камней не стоит. Сейчас я им нужен, чтобы защититься от смерть камней, а если окажется, что ночью мимо них можно спокойно ходить, получится, что от меня можно будет не менее спокойно избавиться». Тут снова встрял Николай, и следующие 2 часа я рассказывал все, что узнал об этом мире, в том числе и о проекте фарта по сваливанию из него куда подальше. «Ну, их желание вполне логично, если на них постоянно такие армии накатываются. Да, врагу не пожелаешь». «Колдун сказал, они постепенно проигрывают войну, а остальным селениям, как я понял, плевать». «Посмотрим. Я напишу руководству в том числе и об этом. Заполучить лояльную группу в другом мире было бы неплохо. Федор Степанович, о чем задумались?» «О насущных проблемах», — отозвался маг. «Говоришь, они хотят свалить через разломы?» «Да», — недоумевая ответил я. «А обеспечить это собираются, накачивая их энергией?» «Ну, вроде бы». «Тут вот в чем загвоздка», — медленно проговорил Федор Степанович. «Видишь ли, мы тоже умеем накачивать разломы энергией. Делается это, значит, либо непосредственно специально обученным магом, но его личной энергии хватит ненамного, либо устройством, но у него 3% КПД. Пропущенный через портал вагон товарняка – это несколько месяцев потребления девятиэтажки в Харькове. Летом, правда, но все равно это много. Вот и вопрос, откуда они собираются брать энергию? Я рассказал о жертвоприношениях, и маг почесал в затылке. «Надо будет мне переговорить с этими колдунами», — сказал он. «А дева твоя что скажет?» Я спросил Равену, но она знала об алтаре Фартани намного больше меня, даром, что чуть не стала его жертвой. Как его используют и даже как он выглядит, знали, наверное, только сами колдуны. «Ну, тогда и черт с ним», — подытожил маг. «Коля, ну что, пора в путь, что ли?» «Согласен», — кивнул Николай и поднялся. «До ночи успеем?» «Думаю, да», — ответил я. «Там километров 40». «Отлично, тогда выходим».